Вместе они покинули пансион и отправились в комиссариат полиции. Давайте зайдем к Виктору. Давайте. Хозяину кафе близ рыбного рынка. Да-да. Я хотел бы повидать там Гюстава, о котором упомянула горничная, и узнать, не тот ли это Гюстав Щербатый, которым мне несколько раз довелось заниматься. Вы знаете, я думаю, что здешние парни чаще забавляются ножом, чем револьвером. Ведь Жанну застрелили. Да, вы правы. Да, и все-таки надо проверить. А вот и кафе. Прошу вас, прошу. Зайдем. Прошу. С удовольствием. Эй, мадемуазель, две кружки пива. И вот еще что. В котором часу Жанна приходила сегодня днем? Какая Жанна? Ну, любовница Гюстава. О, нет, по-моему, я их сегодня не видел, нет. Ну, ведь она часто здесь бывает, верно? Да, случается. Гюстав появился сегодня вечером? О, нет, это вы спросите у него самого. Огромный рыжий парень встал, подтянул штаны из чертовой кожи, подпоясанной веревкой, сплюнул на пол и подошел к комиссару. Он заговорил, сразу же показав Щербатинку на переднем зубе. Это вы мной интересуетесь? Да. Я хочу знать, видел ли ты сегодня вечером Жанну? А вам-то какое дело? Жанну убили. Не может быть. Говорю тебе, ее убили на улице выстрелом из револьвера. Послушайте-ка, ребята, вот так история. Жанну, говорят... Отвечай на вопрос, ты видел ее? Ладно, скажу уж правду. Она приходила... В котором часу? Да не помню. Я играл на аперитив с Толстяком Политом. Было больше пяти? Не помню. Вы поссорились? И да, и нет. Объясни как следует. Допустим, я поглядывал на другую, а Жанна приревновала. И кто эта другая? Жанна однажды привела ее на танцы. Как ее имя? Да не знаю я. Ну ладно, хорошо. Хотите знать. Она совсем молоденькая, да, работает с Жанной в пансионе, зовут Ирма, вот и все. И вот когда Жанна явилась, я вышел к ней на улицу и сказал, сказал, что задам ей хорошую взбучку, если она не отвяжется от меня. Ну, а потом ты тут же вернулся в кафе? Нет. Не сразу. Я пошел взглянуть на пароход, что уходил в Нью-Хевен. Мне любопытно было, как то он началит при такой волне. Вы хотите меня забрать? Ну, пока еще нет. Да вы не стесняйтесь, если что. Мы уж приучены расхлебывать за других. Странное чувство охватило Мегре от того, что он находился здесь без всякого дела. Он не привык быть просто частным лицом, как все. Другой, а не он задавал сейчас вопрос. Ему приходилось делать над собой усилия, чтобы не вмешаться. Иногда он сгорал от желания задать вопрос, и молчание становилось для него сущей пыткой. Месье Мегре, вы слушаете меня? Да. Так вы пойдете со мной? Куда? В комиссариат, мне нужно составить рапорт. Пожалуйста, я провожу вас. Благодарю вас. Мегре расстался с комиссаром у красного фонаря комиссариата. Ему там нечего было делать, а его коллега должен был сесть за усердный и подробный отчет. Ветер поутих. Но дождь продолжал идти, хотя уже не так сильно. Немногочисленные прохожие скользили мимо еще освещенных витрин. Мегре промочил ноги и чувствовал, что схватит насморк. Это заставило его зайти в бистро и после пива, выпитого с комиссаром, заказать грог с ромом, от которого кровь прихлынула к голове. Вот так. Так-то. вздохнул он, вставая. В пансион он вернулся после 12. Мадам Мегре не спала.